32. В своих выступлениях в 1996-м, точно посередине повторного десятилетия, которое продлится до 2001 года, я часто рассказываю о том, как после Второй мировой войны поступил в Чикагский университет на факультет антропологии. Я шучу, что мне не стоило браться за эту науку, потому что я не люблю дикарей, они такие тупые. Истинная причина моего интереса к изучению человека как вида животных была вполне прозаичной. Моя жена Джейн Мэри Кокс Вонегут, которая потом стала Джейн Мэри Кокс Ярмолински, родила мальчика по имени Марк. Нам понадобились деньги. Сама Джейн, которая, напомню, с отличием окончила Свортморский колледж, училась на кафедре русской культуры в том же университете в качестве стипендиатки. Когда Джейн забеременела, она бросила учебу. Мы пошли к заведующему кафедрой, меланхоличному дядечке, сбежавшему в Америку от сталинского режима. Помнится, мы нашли его в библиотеке, и моя жена сообщила ему, что ей придется уйти из университета, потому что она залетела. Я никогда не забуду, что он ей ответил. «Милая миссис Вонегут, жизнь не кончается на беременности. Беременность – это начало жизни». Но я хотел рассказать о другом. По одному из предметов мне надо было прочесть «Постижение истории» книгу английского историка Арнольда Тойнби, который теперь на небесах. Он писал о так называемых «вызовах истории», об испытаниях или задачах, которые каждая цивилизация решает наиболее приемлемым для себя способом. Одни проигрывают, другие успешно находят решение, в зависимости от того, насколько по силам им каждая конкретная задача. Тойнби приводит примеры. То же самое можно сказать и об отдельных индивидуумах, совершающих героические поступки. К примеру, о том же Килгоре Трауте. Если бы в тот день и вечер 13 февраля 2001 года, когда нас всех снова накрыло свободой воли, он находился в районе Таймс-сквер или рядом с выездом из большого тоннеля или в аэропорту, где пилоты пребывали в полной уверенности, что их самолеты благополучно взлетят или сядут сами по себе, как это происходило в течение всего повторного десятилетия. Так вот, если бы Траут в тот день находился в каком-то подобном месте, его реакция на вызов, брошенный свободой воли, была бы не столь героической, потому что задача была бы ему не по силам, и не только ему, а кому бы то ни было. Когда Траут вышел на улицу из приюта посмотреть, что это так громыхнуло снаружи, зрелище и вправду было не из приятных, но, наконец, света оно не тянуло. Жертвы, конечно же, были, но тела мертвых и умиравших людей не громоздились горами на улицах и не слипались в сплошное кровавое месиво, как это бывает при падении самолета или крушении поезда. Мертвые или живые – это все-таки были личности, сохранившие индивидуальность. Люди со своей собственной историей, которую еще можно было прочесть по их лицам. Дорожное движение на этом отрезке 155-й улицы в этой глухомане у черта на рогах всегда было настолько вялым, что, можно сказать, его не было вовсе, так что ревущая пожарная машина, которую сила тяжести волокла задним ходом к реке Гудзон, оказалась единственным интересным объектом, пригодным для наблюдения. Теперь, когда мы получили обратно свободу воли, Трауту ничего не мешало спокойно обдумать увиденное, несмотря на крики и шум, доносившиеся с более оживленных улиц. Он пришел к выводу, как потом сам рассказывал мне в Занаду, что этому эпизоду с пожарной машиной может быть три объяснения, и одно из них наверняка будет верным. Либо была включена задняя или нейтральная передача, либо сломался карданный вал, либо развалилось сцепление. Траут не ударился в панику, как бывший артиллерийский разведчик, он на собственном опыте убедился, что если ударится в панику, от этого будет только хуже. Он сказал мне в Занаду: «В жизни, как в опере, от трагических арий всякая безнадежная ситуация становится еще хуже». Да, он не ударился в панику, и все-таки Траут не сразу сообразил, что он единственный во всей округе был полностью дееспособен и понимал, что происходит. Он очень быстро разобрался, что случилось со Вселенной, Она слегка сжалась, а потом снова начала расширяться. Но это было легко. То, что происходило на самом деле, хотя это действительно происходило, с тем же успехом это могло быть и следствием неких выдуманных условий, закрепленных чернилами на бумаге, сцены из его собственного рассказа, который он написал в незапамятные времена. Написал и тут же порвал на мелкие кусочки и спустил их в унитаз на автовокзале или где-то еще. В отличие от Дадли Принца, Траут даже не окончил школу и не получил аттестат о полном среднем образовании. Но кое в чем он был очень похож на моего старшего брата Берни, доктора физической химии из Массачусетского технологического института. И Берни, и Траут еще с ранней юности играли сами с собой в умозрительные игры-загадки, начинавшиеся с такого вопроса: «Допустим, мы наблюдаем то-то и то-то, и что из этого следует?» Траут понял, что именно произошло и как это связано с времятрясением и окончанием повторного десятилетия, но не смог сделать один важный вывод, исходя из своих наблюдений на относительно тихом отрезке 155-й улицы, а именно, что на многие мили вокруг он был единственным человеком, не утратившим способность действовать. Все остальные полностью лишились подвижности, если не по причине серьезных ранений и смерти, то по причине ПВА. Траут потерял драгоценные минуты, дожидаясь прибытия профессиональных спасателей, молодых крепких ребят из скорой помощи, полиции, пожарной охраны, Красного Креста и Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, которые обо всем позаботятся. Ради бога, не забывайте, ему было 84, это же до хрена и больше. Поскольку он каждый день брился, его часто принимали даже не за бомжа, а за старенькую бомжиху, даже когда он был без своего бабушкиного платка из детского одеяльца. Иными словами, его внешний вид не внушал уважения. Теперь, что касается его сандалий, по крайней мере, они были прочными. Они были сделаны из того же материала, что и тормозные колодки «Аполлон-11» космического корабля, который доставил на Луну Нила Армстронга, первого человека, ступившего на лунную поверхность в 1969 году. Эти сандалии Траут отхватил на распродаже излишков казенного имущества после войны во Вьетнаме, единственной войны, которую мы проиграли, той самой войны, откуда дезертировал единственный сын Траута Леон. Американские солдаты, воевавшие в джунглях Вьетнама, носили такие сандалии поверх легких армейских ботинок, потому что враги втыкали в землю заостренные колья, вымазанные в говне, и это было чревато серьезными инфекционными заболеваниями. Траут, которому совсем не хотелось вновь играть в русскую рулетку со свободой воли, староват он уже для таких развлечений, и тем более, когда на кону стоят жизни других людей, наконец понял, что ему все-таки надо бы сдвинуться с места и уже начать что-то делать, вот только что он мог сделать.